Эл вложила меч в ножны, закутала тело в плащ поудобней, попыталась поднять. Оно оказалось легким. Раненый свернулся калачиком, и держать его стало удобней. Тело его было угловатым, жестким, костяк, на котором с трудом можно было найти подобие мышц. Это существо наверняка очень сильное и выносливое, если выживало здесь. Эл осмотрелась. Она опомнила карту. Действительно, над горизонтом есть три яркие звезды. Эл поворачивалась вокруг своей оси, пока не нашла их. Она обогнула кусты и, мягко ступая, двинулась в сторону созвездия. С раненым на руках она была сейчас как никогда уязвима. Она вспомнила последние события. После встречи с Фиулой нужны были силы. Спать нельзя, она может не проснуться или стать добычей соперников. Измотанное тело Эл инстинктивно нашло источник энергии, как будто во мраке было спрятано светило. Она пошла на излучение, питая надежду восстановить силы и продолжить путь. Разыскать дверь и выйти из этого мрачного мира. Шла она очень долго. Силы не терялись, напротив, медленно пополнялись невидимым глазу излучением. Неплохо иметь возможность черпать энергию из чего угодно. Жесткий опыт жизни научил ее довольствоваться любым источником. Прежде она пугалась такой способности, но со временем страх исчез. Процедура стала естественной, как обычная еда. Тело нужно кормить, если нет грубой пищи, найдется энергия. Источник был ближе. Она почти пришла в себя. Тогда-то Элла обнаружила слежку. За ней кто-то шел. Ей хотелось достать оружие, кинуться на преследователя. Этот мир почему-то бурдил в ней звериные инстинкты. Она опять сражалась за свою жизнь и готова была убивать. Что же будет дальше? Задала вопрос сама себе. Преследование продолжалось. Кто бы ни шел за ней, он не собирался нападать. Когда за спиной раздался этот жуткий вой, Эл решила, что на нее объявили нападение. Только что она обошла ряд хищного кустарника, как раз за его полосой слышался этот душераздирающий звук. Эл развернулась и застыла. Она ждала нападения. Когда за кустами послышалась возня, догадалась, что добыча не она. Естественным желанием было убежать. И тут Вэлл проснулся уже не зверь с инстинктом самосохранения, а нечто совершенно противоположное. Крик перешел в стон. За стеной кустов происходило убийство, и Эл ринулась туда. Двое близнецов терзали кого-то. Возня перемежалась чавкающими звуками и стонами. Эл различала их силуэты, выхватила меч и ринулась в атаку. «Прочь!» Ее собственный голос показался ревом. Две фигуры отпрянули, Эл угрожающе махнула мечом, лезвие рассекло в воздух и задело кого-то. Звук лезвия резал слух. Эл сознательно ринулась на них, быстро соображала, как лучше атаковать. Опыта драк у нее было достаточно. Пусть их двое, они крупнее, но у нее есть оружие и ловкость. Эл удалось отогнать близнецов от тела. Они рычали и готовились напасть. Потом один из них вдруг выпрямился, посмотрел куда-то в сторону и произнес «Гикха». Парочка ретировалась с невероятной скоростью. Они растаяли во мраке, и Эл поняла, что сейчас у нее появится соперник, гораздо серьезнее. Гикха возник в сумерках, и Эл, не раздумывая, напала на него. Сейчас она несла раненого и размышляла о намерениях Гикхи. На этот раз ей повезло. Странно, что он так просто ушел. Эл прислушивалась к тишине. Он мог быть поблизости. Эл чувствовала себя неуютно. Тело на ее руках становилось легче, оно точно таяло. Успеет ли она дойти до того места, о котором он просил, не растает ли он совсем? И она подгоняла себя. Странное что-то творилось с тремя светилами на горизонте. Вели они себя не так, как обычные звезды. Небо вокруг не двигалось. А эти три светила, точки, постепенно расходились в стороны. Треугольник увеличился и вокруг, и внутри него появились новые объекты. Это не созвездие, и находится оно не в небе. Она шла долго. Треугольник рос. Стало легче дышать. Эл поняла, что впереди источник той самой энергии, которую она рефлекторно шла. Объект вырастал из мглы, становясь светлей. Еще сотня шагов Эл почти ахнула. Да это же дерево. «Туда!» — подал голос раненый. А Эл не могла пошевелиться, вот это было зрелище. После затхлых сумерек и хаоса увидеть такое все равно, что чудо. Она смотрела, не мигая. Перед ней было ни больше, ни меньше дерева. Размеры невероятные. Она стояла далеко, но даже с этой точки ствол и крона казались необъятными. Ветви тянулись и терялись где-то далеко. Казалось, звезды путаются в ветвях и оттуда светят вниз. Этот свет собирается и освещает все пространство ровным светом. «Туда», — поторопил раненый. Эл пришлось продолжить путь. Чем ближе к дереву, тем легче было дышать. Усталость отступала. Костюм стал слегка вибрировать, это был режим впитывания. В воздухе витал запах озона. Эл подавил зевок. Ствол дерева был образован переплетениями несметного количества одинаковых растений. Это не был ствол, привычным для Эл понимании. Сквозь переплетения были видны целые ниши, куда она могла бы проникнуть. «Ближе», — попросил раненый. Эл подошла вплотную к стволу. Тело стало невесомым, сейчас ноги оторвутся от земли, и она воспарит вместе с грузом. Она положила тело в колыбель из переплетенных стволов, развернула плащ и впервые увидела его. Он был уродцем. Эл повидала всяких существ, поэтому оскорбить ее эстетические чувства было сложно. Это тело, наверное, было неприглядным и до того, как близнецы терзали его. Теперь зрелище было просто ужасным. «Это был просто комок плоти. Ты седьмой», — подумала она. «Да», — ответил он. «Почему они напали на тебя?» — спросила Эл. «Я хотел помочь. Они заблудились. Они нашли твои следы. Опасно. Они были очень голодны. Я хотел им помочь, братья». «О, великий космос!» Эл подняла вверх глаза и закусила губу. «Братья, накрой меня снова. Тебе будет легче». «Прости», — извинилась она. «Почему тебе больно? Я ухожу, радуйся. Я ухожу к свету», — прошептал он. «Я стану частью этого мира». Эл стала вытирать слезы. «Свет». Эл не сразу поняла, что он зовет ее. Он дважды повторил это слово. «Свет». «Да». «Не убивай своих братьев». Эл помедлила с ответом. «Я не могу обещать», — ответила она. «Но я попытаюсь». Он умолк. Эл отошла в сторону, присела на изогнутый выступ ствола. Ей было одновременно больно, грустно и очень одиноко. Она не совсем очерствела, если такие сцены имеют для нее действие. Эл сжалась, обхватив руками колени, и положила на них голову. Тут она совершенно бессильна. Она испытывала боль и отчаяние. «Свет!» — опять послышался тихий голос. «Да, я ухожу. И ты иди. Двери там». «Где?» «Иди на свет. Я найду. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо, что спас мне жизнь. Иди на свет». Эл почувствовала, что кто-то смотрит ей в затылок. Знакомый взгляд. Нет, показалось. Эл оглянулась. Кика стояла так близко, что Эл шарахнулась в сторону и потянулась к мечу. «Тихо, тихо!» — он сделал защитный жест. «Я не собираюсь отобрать у тебя добычу». «Это твой брат, кретин!» — выругалась она. «Близнецы растерзали его!» «Что?» «Отойди отсюда, или я за себя не ручаюсь! Дай ему тихо уйти!» «Брат? Где?» Кика пытался заглянуть за спину Эл. Он сделал шаг в сторону, Эл встала в полоборота, мельком бросила взгляд в сторону умирающего существа. Кроме ее плаща, в выемке ствола ничего не было. Эл осторожно присела, не теряя из виду Кику, дотянулась до края ткани и дернула на себя. Мелькнули звезды на подкладке, плащ оказался в ее руке, а под ним ничего. «Забавно», — пробормотал Кика, снисходительно посмотрел на нее. В его взгляде появилась насмешка. «Ты сходишь с ума». Эл посмотрела на плащ, помяла его и сказала тихо. «С миром. Иди на свет». «Я не узнала, как тебя звали». Она вздохнула, села на выступ ствола. «Кика, окажи мне услугу. Исчезни. Я хочу побыть одна». «Расскажи мне, что произошло, когда я наткнулся на тебя первый раз. Кого ты хоронила? Ты выглядишь как сумасшедшая».